Скоро номер 12 понял, что больше всего ему нравится ощущение, источником или проводником которого были велосипеды. Иногда в жаркий летний день, когда мир вокруг затихал, он тайно отождествлял себя то со складной камой, то со спутником и испытывал два разных вида полного счастья. В этом состоянии ничего не стоило оказаться километров за 50 от своего настоящего местонахождения и катить, например, по безлюдному мосту над каналом в бетонных берегах или по сиреневой обочине нагретого шоссе, сворачивать в тоннели, образованные разросшимися вокруг узкой грунтовой дорожки кустами, чтобы, пропетляв по ним, выехать уже на другую дорогу, ведущую к лесу, через поле, прямо в оранжевое небо над горизонтом. Можно было, наверное, ехать по ней до самого конца жизни, но этого не хотелось, потому что счастье приносило именно эта возможность. Можно было оказаться в городе, в каком-нибудь дворе, где из трещин асфальта росли какие-то длинные стебли, и провести там вечер. Вообще можно было почти все. Когда он захотел поделиться некоторыми из своих переживаний с оккультно ориентированным гаражом, стоящим рядом, он услышал в ответ, что высшее счастье на самом деле только одно, и заключается оно в экстатическом единении с архетипом гаража. Как тут было рассказать собеседнику о двух разных видах совершенного счастья, одно из которых было складным, а другое зато имело три скорости? «Что, и я тоже должен стараться почувствовать себя гаражом?» — спросил он как-то. «Другого пути нет», — отвечал гараж. «Тебе, конечно, вряд ли удастся до конца, но у тебя больше шансов, чем у конуры или табачного киоска». «Ну, а если мне нравится чувствовать себя велосипедом?» — высказал номер 12 свое сокровенное. «Ну что ж, чувствуй. Запретить не могу. Чувство низшего порядка для некоторых предел, и ничего с этим не поделаешь», — сказал гараж. «А чего это у тебя мелом на боку написано?» — переменил тему номер 12. «Не твое дело, говно фанерное», — ответил гараж с неожиданной злобой. Номер 12 заговорил об этом, понятно, от обиды, кому не обидно, когда его чувства называют низшими. После этого случая ни о каком общении с гаражом не могло быть и речи, да номер 12 не жалел. Однажды утром гараж снесли, и номер 12 остался в одиночестве. Правда, с левой стороны к нему подходили два других сарая, но он старался даже не думать о них. Не из-за того, что они были несколько другой конструкции и окрашены в тусклый, неопределенный цвет. С этим можно было бы смириться. Дело заключалось в другом. Рядом, на первом этаже пятиэтажки, в которой жили хозяева номера 12, находился большой овощной магазин, и эти сараи служили для него подсобными помещениями. В них хранилась морковь, картошка, свекла, огурцы. Но определяющим все главное относительно номера 13 и номера 14 была, конечно, капуста в двух затянутых полиэтиленом огромных бочках. Номер 12 часто видел их стянутые стальными обручами глубоководные тела, выкатывающиеся на ребре во двор в окружении свиты из пятых рабочих. Тогда ему становилось страшно, и он вспоминал одно из высказываний покойного гаража, которого он часто с грустью вспоминал. «От некоторых вещей в жизни надо попросту как можно скорее отвернуться», — вспоминал и сразу следовал ему. Темная, труднопонимаемая жизнь соседей, их тусклые испарения и тупая жизнеспособность угрожали номеру 12, потому что само существование этих приземистых построек отрицало все остальное. И каждой каплей рассола в бочках заявляла, что номер 12 в этой вселенной совершенно не нужен. Во всяком случае, так он расшифровывал исходившие от них волны осознания мира. Но день кончался, свет мерк, номер 12 становился велосипедом, несущимся по пустынной автостраде, и вспоминать о дневных ужасах было просто смешно. была середина лета.